Карл, не надо, не надо!» В отчаянии она спрятала лицо у него в коленях. Казалось, в жизни нет больше ничего, что могло бы так испугать ее. Но увидеть слезы на глазах Карла, словно наступил конец света. Рассвет застал их вместе. Ночь прошла незаметно. Они долго молчали, потом вспоминали о Катуй, Ванду, Владимира, но больше всего Владимира. И сейчас, как и всегда, сильнее всего связывала их память о погибшем. «Пойдем посмотрим восход солнца», — сказал Карл. «А Володе нужно вспоминать не в четырех стенах, а на воле». Осторожно, чтобы не разбудить прислуги, открыли они дверь и пошли рука об руку по росистому саду. Дорожка между кустами привела их к маленькой калитке. За ней расстилался золотисто-зеленый луг. Белые лепестки боярышника осыпали голову Оливии, когда она вышла из-под тенистых деревьев на простор полей, где вставало солнце. Высоко в жемчужном небе пел жаворонок. Наклонившись, чтобы отпереть калитку, Карл почувствовал, как пальцы Оливии коснулись его руки. Он поднял голову. Оливия смотрела на луг. «Взгляни на эту бабочку. Она напомнила мне сказку, которую Володя рассказывал как-то детям. Сказку о гусенице и стране завтрашнего дня. В той стране все звезды слетались днем спать в траву, а все гусеницы превращались в бабочек. Я всегда думала, что это только сказка, и нет никакой страны завтрашнего дня. Но Володя был прав. Видишь, вот оно, наше завтра. Карл показал на траву. А вот и звезды. Эти крошечные золотые искры милосердны. Они цветут даже в Акатуе. А в следующем месяце они покроют низину, где покоится Володя». Звезды, миновавшей ночи, упали на землю и золотыми лютиками расцвели у их ног. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Октябрь 1993 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Светлана Раскатова.